«Неприятное впечатление», — сказал Катаока. «Будто земной шар собираются нарезать колечками». «Не знаю, как называется самый северный разлом, а разлом, который проходит примерно по 40 градусу северной широты, это известный разлом Мендосина. Чуть ниже находится разлом Пионер, он изучен лучше других. А вон там, у берегов Мексики, начинается разлом Кролеон. Чуть севернее экватора, примерно вдоль 10 градуса северной широты, идет зона разлома Клиппертон. Это самый длинный из морских разломов. Он протянулся на 3000 километров. Вот еще один в южном полушарии, не знаю, как он называется». «Я продолжаю», — сказал профессор Тедакоро, беря указку и показывая на морской хребет у побережья Чили. «Но Тихого океана, к сожалению, изучено недостаточно. Одна из причин этого — его обширность. Но кое-что все-таки нам известно. Единая система срединных океанических хребтов тянется через весь Атлантический океан, переходит в Индийский и затем в Тихий. В последнем она известна как Южно-Тихоокеанское и Восточно-Тихоокеанское поднятие. Подводный хребет, как вы видите, в центральной части Индийского океана поднимается к северу, к западным берегам полуострова Индостан, образуя Мальдивские и Лаккадивские острова. Согласно гипотезе Вильсона, поток вещества мантии в области Срединного океанического хребта привел к тому, что Индийский материк был сдвинут к северу и столкнулся с Азиатским. Вместе стыка обоих материков возникли горы Гималаи. Поток вещества мантии и сейчас продолжает служить основным источником роста Гималайского хребта. Одна из ветвей Срединного хребта в Индийском океане тянется к Красному морю, образуя разлом между Аравийским полуостровом и Африканским континентом. Считается, что этот разлом в настоящее время расширяется. Далее ответвление хребта проходит через Эфиопское Нагорье, через экватор в районе Уганды, Танзании и Мозамбика и образует великие африканские разломы – озера Рудольф, Альберт, Виктория, Танганьика, Ньяса, а также вулканические вершины Кении и Килиманджаро. Таким образом, великий восточноафриканский разлом – протянувшийся с юга на север на 4000 километров, как бы отделяет Восточную Африку от всего африканского континента. Указка профессора Тедакоро коснулась восточной части Тихого океана. Эта гипотеза предполагает, что приток вещества мантии в восточной части Тихого океана привел к образованию южно- и восточно-тихоокеанского поднятий. Направление этого потока северо-западное, доказательством этому аналогичное направление цепочек островов Туамоту, Лайн и Гавай, причем возраст вулканов на них по мере удаления на северо-восток увеличивается. Поток мантии, столкнувшись с массой мантийного вещества в этом районе, опускается и разветвляется, образуя специфическую морскую впадину большой протяженности, которую вы видите с восточной стороны дуги, составленной из этих островов. Существование пояса отрицательной гравитационной аномалии и пояса аномального теплового потока вдоль впадины считается доказательством того, что вещество мантии более тяжелое, чем земная кора, и в большей мере насыщенные теплом, в этих местах далеко проникает в земную кору. Если все это так, о чем тогда свидетельствуют многочисленные островные дуги у западных границ Тихого океана? И как объяснить необыкновенную сложность рельефа морского дна вокруг Японии, Юго-Восточной Азии и восточной части Океании? Почему существуют вулканические и сейсмические пояса вдоль многочисленных островных дуг? каюте царила абсолютная тишина. Все застыли. Резко прозвучал щелчок переключателя. На экране появилась увеличенная карта северо-западной части Тихого океана. В кольцевом Тихоокеанском сейсмическом поясе, проходящем у побережий, глубина эпицентров землетрясений распределяется следующим образом. У островных дуг эпицентры залегают неглубоко, а по мере приближения к континенту их глубина увеличивается. В неглубоких местах они располагаются под углом в 30 градусов относительно поверхности Земли, а на средней глубине угол увеличивается до 60 градусов. На основании этого можно предположить, что существует своего рода градации угла наклона эпицентров. Приведу несколько примеров. Эпицентры глубокофокусных землетрясений, происходивших на южноамериканском материке Вандах, залегают глубоко под горной грядой. Глубина эпицентров землетрясений в районе Яванского моря возрастает по мере приближения от Яванского желоба к Калимантану. В Японии все эпицентры неглубинных и умеренно глубинных землетрясений располагаются на Тихоокеанско-материковом склоне. Посмотрим далее, как распределяются в Японии эпицентры глубокофокусных землетрясений. Эти эпицентры, находящиеся на глубине от 400 до 700 километров, располагаются параллельно вулканическому поясу Фудзи. Он включает в себя Марианские острова, а также острова Банин и Идзу. Пересекают центральную часть Японии и, выйдя в Японское море, тянутся к северу до Владивостока, где почти под прямым углом поворачивают на северо-восток и доходят до середины Охотского моря. Таким образом, возникает весьма узкий пояс эпицентров. Прошу это запомнить. Под островными дугами западной части Тихого океана существует иррегулярный слой мантии, который можно считать то ли поверхностью сброса, то ли разломом. Этот слой глубоко, до 700 километров, уходит под сушу. Считается, что материковая мантия по поверхности этого сброса поднимается в сторону океана. Там, где этот слой достигает земной коры, образуются островные дуги или огромные флексуры, а вдоль них появляются вулканические пояса и гнезда эпицентров землетрясений с небольшой и умеренной глубиной залегания. Указка профессора двинулась выше, скользнула по Японскому морю и опустилась к Южно-Китайскому и Филиппинскому морям. Пойдем далее. Почему с материковой стороны этих островных дуг существуют морские бассейны, которые в настоящее время словно бы продолжают развиваться? И почему в центральных областях этих бассейнов существуют районы с необычайно высокими значениями теплового потока? По программе Международного геофизического года в 1965 году специальная группа ученых провела исследование районов землетрясений, в том числе обследовано и дно Японского моря. Согласно полученным данным, дно Японского моря по своей структуре является океаническим, с тончайшим слоем земной коры всего в 12 километров, а средняя величина теплового потока там составляет 2,7 калории в секунду, то есть превышает средние значения, равные 1,5 калории в секунду. Известно также, что в Японском море у острова Хоккайдо со стороны Японского моря в 1,7 раза выше среднего значения. А в Филиппинском море, правда, это мое частное мнение, основанное на личных наблюдениях, хребет Кюсапала, который берет начало в Малукском море и тянется к северу через острова Палау до Акинадайта тоже является участком, где наблюдается интенсивный тепловой поток. Подобный аномальный участок существует и на севере, в Охотском море. Что это может означать? Для Японского моря допустимо, что существует частичное поднятие вещества мантии. К тому же это поднятие глубинного вещества вызвано смещением блока коры в направлении от материка в сторону Тихого океана, который, очевидно, и сдвинул японский архипелаг к Тихому океану и изогнул его в средней части. Эти изменения с точки зрения геологического возраста происходили необычайно быстро. Иными словами, в третичном периоде, то есть всего 20 миллионов лет назад, японский архипелаг, вероятно, находился гораздо севернее, примерно на 40 градусе северной широты, параллельно Приморью. Да и форма его была не дугообразной, а походила на почти прямую цепочку. Но впоследствии перемещение блока коры в юго-восточном направлении привело к тому, что архипелаг был отодвинут далеко на юг и изогнут в центре. Таким образом, разлом разделил Японию на две части – северо-восточную и западную. Согласно современным данным, японский архипелаг и сейчас продолжает передвигаться на юг со скоростью от 1 до 3 сантиметров в год. Я думаю, можно допустить, что именно в результате разлома возник вулканический пояс Фудзи. Почему же все-таки в морских бассейнах происходит частичное поднятие вещества мантии? Как вы думаете? Например, вы, Анадыра-кун. Я, возможно, ошибаюсь, но... Анадыра растерялся от внезапно заданного вопроса. Но мне кажется, что когда поток вещества мантии со стороны океана ныряет под материк, то в этом месте в глубине происходит частичное поднятие мантии. Да, это почти совпадает с моей точки зрения. Приведу простой пример. Если воду, налитую в сосуд, нагревать на слабом огне, то в центральной своей части она начинает подниматься, а по краям опускаться –